Патриарх Люхуа Ян сказал, когда видны падающие с неба снег и цветы, и пришло время покинуть человеческое тело, то дай возникнуть мысли об уходе и направь ее на великую пустоту. Тот, кто не встретил компетентного мастера, не знает об этом. Мои мастера Ляо Жень и Ляо Кун сказали: «Собери 5 жизненностей и верни их к источнику, верхний Дань-Тянь в мозгу, где соединение положительной и отрицательной жизненностей создает бессмертный зародыш». Мой старший брат Гуй и Цзы сказал: «Когда 3 сущности, то есть воспроизводящая сила, жизненность и духовность, соединяются в мозгу, тогда лунный свет сияет ярче. Когда 5 жизненных дыханий возносятся к голове, появляется золотой свет. Когда 2 жизненности соединяются и возвращаются к основному телу, тогда в центре его появляется духовное «я». Все приведенные выше поучения относятся к выходу из зародыша, и хотя они различаются формулировками, однако в основе их лежит одна и та же доктрина. Когда зародыш полностью развился, то снег и цветы, падающие в беспорядке, видны глазам практикующего. Когда 5 жизненных дыханий в сердце, печени, животе, легких и почках собираются в голове, тогда духовность пробьется через исходную полость духовности между и позади глаз, чтобы подняться к небесному затвору духовности, через который она проскользнет в великую пустоту. Учение выражает собирание 5 жизненных дыханий, сжимание ксе к среднему дантяню 4 кардинальных точек, перемешивание 3 составляющих, то есть воспроизводящей силы, жизненности и духовности, и слияние 2 духовностей в одно целое. В соответствии с положенной в основу доктриной, когда тело не возбуждено, то воспроизводящая сила стабилизирована, и элемент воды движется к голове. Когда сердце не возбуждено, дыхание укрепляется, и элемент огня движется к голове. Когда основная сущность безмятежна, бестелесная душа сокрыта, и элемент дерева движется к голове. Когда страсти затихают, телесная душа ослабевает, и элемент металла движется к голове. Когда эти 4 элемента — вода, огонь, дерево и металл — находятся в гармонии, интеллект стабилен, и элемент земли движется к голове. Таким образом, все 5 жизненных дыханий сходятся в голове, и тогда золотой свет появляется и соединяется со светом жизненности, возникшим после перемешивания 3 основных компонентов, воспроизводящей силы, жизненности и духовности. Это является соединением истинных положительных и отрицательных начал, из которых исходит бессмертный зародыш, чтобы принять форму. Никакой зародыш не может быть создан в стерильном мужском теле, потому что для этого нужен творческий прорыв, который продвинул бы жизненное дыхание в полость жизненности или в центр нижнего дантяня для образования там духовного зародыша. После этого практикующий должен собрать 5 жизненных дыханий и подвести их к голове, чтобы заставить открыться исходную полость духовности. Когда небесный затвор или отверстие Брамы откроется, 2 света, собранные в исходной полости и духовности, выйдут, чтобы превратиться в массу золотого света, размером с большое колесо, внутри которого положительная духовность, то есть бессмертный человек, сидит прямо, в то время как красный свет его отрицательного дыхания преобразуется в демона, применяющего все уловки, чтобы соблазнить его. Если сердце позволит себе увлечься тем, что он видит и слышит, тогда положительная духовность исчезнет, уступая путь демону, который заставит практикующего пройти через 6 сфер существования. Тогда впустую пропадут все достигнутые ранее успехи. Все это происходит от неправильной практики, отсутствия решимости покончить со смертностью.